На кулякал хит в этой комнате запахло осенью, лечит айболит. Рагамаффин лайф in the sky, братья на века. Это Блади, мы на танке с Кировграда, пацанам. Это я, голова. Дыма дала, было мало нас, но теперь толпа. Племя крутит штакет, я смотрю, как тлеет уголек. В моих глазах огонь, в моих руках микро. Не воплощаю всех идей, прут мозги в атаку. Если ты думаешь о бабках, то пошел ты нахуй. Дерзкие стили на бите переплели пути. Год назад я жил иначе, ну как ни крути. Это моя отрава, мама, это мой хип-хоп. Оу, 7-4, читай между строк. На наших улицах порядок, в пределах предела. Я ухожу с рассветом, салам не тебе, кричай душой, шел строй плотный. Слов в башню, ты мгновенно свой, если не фейковый. От них подташнивает, телекинезом не владею. Дичь, а не пора, стричь, а не выращивать. Подбегайте, доктора, пальцами тычет детвора. Не ты ли петарды прячешь в буквах, твой слух чудо. Биты на заначке, жир, бля, буду. Гони паскуду в жерло жопы, заводи мотор. Ты не просто пустотреп, ты бы не предал этот двор. Давай вперед и прославлять наш мигрютый стиль. Нас недолюбливают люди, ведь я не простолюдин. Мы из другого теста, но море фестов и лести истощают. И без того костлявый позитив. Надует ветер в тучи, забарабанит по домам. Заподавалит базу в ушах и меня манит порешать. Вопросы на засыпку в бомб, чего покруче. What you gonna do, если ты живешь на суке? Хип-хоп-папа доносится из кузака. Меня ждет моя мама музыка. Хип-хоп-папа доносится из кузака. Меня ждет моя мама музыка. Хип-хоп-папа доносится из кузака. Меня ждет моя мама музыка. Хип-хоп-папа доносится из кузака. Меня ждет моя мама музыка. Рукопожатие, объятия, походу родился, чтобы читать я. Живу вашими молитвами, мои дорогие братья. Спасибо хип-хапу за то, что мы сегодня покушали и встретились хорошо накурившись с нашими родными душами. Аппаратура, за которую не спросит прокуратура. На бедных улицах родилась богатая культура. Пацаны не хотят слушать домыслы легавого дяди. Они хотят слышать оу 7-4 эндшпиля и мияги. Только бить не меняйте, не для меня теперь пьянки в честь потерь. Налью шена, пропотейте, предатели пропадам, пропадите. Рэпом эти на репите, душу протопите. МС прототип протопопа, вдохновление вместо потопа. Гетто не панакота, после волшебного рэпа все идет по нотам. Тогда словно в кино там. Сердца стучат, объятые пламенем. Шагают пацаны с гордо поднятым знаменем. Чувствуешь тепло? Это пылает пламенный винил и иглой царапает чаны рутс. Я покидаю блок свой обратно дворами. Мы тут труд и терпение перетрут. Все хаотично кружатся мысли в этом мире бумажном. Весы совести со временем свесят каждого. Строго страна относится к незаконному. Жадный башляет дважды по деломому. Делает деньги, трать их мудро, а не на бары и кокосовую пудру. Делает деньги, трать их грамотно. Помни, время не перемотать. Да, строгая страна, но все возможно. Легавые палят, во видали. Даже не жали, хоть и с ними нам не сложно. Но по дорогам этим уже заебали ралли. Ладно, хип-хоп-папа доносится из крузака. Меня ждет моя мама музыка. Хип-хоп-папа доносится из крузака. Меня ждет моя мама музыка. Хип-хоп-папа доносится из крузака. Меня ждет моя мама музыка. Хип-хоп-папа доносится из крузака. Меня ждет моя мама музыка. Наверняка я возьму с собой добра на века. Акапелла старика штурит так как на повторе. Всегда в головном уборе, тем более душевный настрой. Нас тут словно в хоре, видел бы нас силу этих незатухающих глаз. Возможности улиц, все просто на раз. Расквас, двух кэсов тесно, но никто не смотрит косо, нет босса. Все вкусно после, все интересно. И можно знать больше, владеть этим позже. Чиркнет поджиг, насторожится коп. Но мы будем осторожней. Но мы будем осторожней. Хип-хоп-папа доносится из крузака. Меня